Спаривание у мухи ЦЦ длится долго, иногда 5 часов. Оплодотворенная самка может откладывать яйца в течение 200 дней. Точнее, она не откладывает яйца, а высиживает по одному яйцу в своем теле, питая его особыми железами. Потомство вылупляется из яичка в теле матери, и уже вне его беловатая длиной в сантиметр личинка 3 раза сбрасывает шкурку. В последние дни перед родами мать не может сосать кровь, потому что для нее нет места. При родах она помогает себе ножками. Новорожденная муха ЦЦ через полчаса после появления на свет зарывается где-нибудь в тени в рыхлую землю, которую мать нашла перед родами. Муха ЦЦ никогда бы не привлекла к себе такого внимания, если бы 9 ее видов не переносили на людей и животных, виновников опасных болезней. Попадающие с укусом в рану жгутиковые, трипаносомы Брюса, длиной всего лишь в 1/20 миллиметра, вызывают сонную болезнь. Тот, кто болен ею, прежде всего чувствует ломоту в теле, потом появляется жар и происходит отек желез на шее. Затем нарушается психика, больной худеет и, пребывая постоянно в полусонном состоянии, умирает. В прошлом так обезлюдили обширные районы Африки. Современные медикаменты позволяют вылечить эту болезнь. Муха ЦЦ переносит и других жгутиковых, живущих в жирафах, антилопах, буйволах, бородавочниках, гиенах, то есть в большинстве диких африканских животных. Эти животные обладают иммунитетом, и трипаносомы в редких случаях вызывают их смерть. Домашние животные, привезенные в Африку, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, быстро погибают от сонной болезни. Поэтому в странах, где распространена муха ЦЦ, нельзя заниматься животноводством. В свое время в целях борьбы с сонной болезнью в Восточной Африке приняли «мудрое» в кавычках решение истребить всех крупных диких животных, которые, как считалось, были носителями трипаносомы. Так в 30-х годах оказались уничтоженными более 500 000 антилоп и других саванных животных. При этом предварительно никто вообще не удосужился проанализировать, смогут ли подобные меры гарантировать успех. Естественно, об успехе не могло быть и речи, потому что после отстрела крупных животных муха ЦЦ избрала своими жертвами мелких грызунов, зайцев, шакалов, лисиц, даже обезьян, доманов, птиц и многих других животных, истребить которых было невозможно. Массовые бойни диких животных вызвали в мире решительный протест, и кампанию пришлось прекратить. Научные исследования показали, что муха ЦЦ питается главным образом кровью бородавочников. В отличие от зебр, жирафов, слонов или антилоп, других крупных животных, бородавочники с появлением опасности залезают в подземные норы, спасаясь таким образом от пожаров, и истребить их очень трудно. Кроме того, частые пожары уничтожают главным образом деревья и кусты, но поддерживают рост выносливых огнестойких трав, в частности, Лаудетия суперба, которые в основном и питаются бородавочники. Невероятное количество пожаров в последнее время создало благоприятные условия для увеличения поголовья бородавочников, а тем самым и мухи ЦЦ. Пожары таким образом постоянно способствуют размножению этой опасной мухи, а значит и сонной болезни. Поскольку оказалось абсолютно невозможным уничтожить муху ЦЦ путем отстрела животных, носителей инфекции, и еще другие методы борьбы с нею, пробовали облучать личинки мухи ЦЦ, а затем выпускать их на свободу. Облучение не лишает ее полового инстинкта, но не позволяет в дальнейшем производить потомство. Однако этим трудоемким методом количество мухи ЦЦ удалось сократить весьма незначительно. Мухи избегают открытых пространств, поэтому вокруг зараженных районов создают полосы травы шириной около 4 километров, которые муха ЦЦ не может преодолеть. Муху ЦЦ пробуют уничтожать с помощью специальных ловушек, химических препаратов и множества других самых разнообразных средств. Ее количество сокращается и при обработке почвы. Там, где течет Белый Нил. Бассейн Верхнего Нила. Нил несет свои воды с восточноафриканского Нагорья на север. Бассейн Верхнего Нила с множеством рек, озер и болот образует особую природную зону, населенную удивительными животными. Вокруг Нила на сотни километров тянутся болота. Болота в тропиках – результат мощных ливней. Высокая температура и сильное солнечное отражение позволяют растениям быстро пустить корни. Постепенно они образуют почти сплошные заросли,